Глава 11. Тандем. Известие о гибели еще одной гости Швиз сколыхнуло постояльцев. Некоторые выехали в тот же вечер, другие собрались освободить номера на следующий день. А третьи решили находиться в отеле лишь до тех пор, пока не найдут место в другой гостинице. Управляющий срочно снизил стоимость проживания для вселяющихся, но и это не помогло. Не спасало и сообщение о бесплатном угощении лучшими французскими винами на завтраках и ужинах. Комнаты пустели, персонал ходил с унылыми лицами, а самые смелые из тех, кто не покинул свои апартаменты, собирались кучками в вестибюле и на террасе и говорили в полголоса, словно боясь, что злодей, убивающий женщин, их услышит. Смерть Аделин Морель настолько расстроила петербургских гостей, что Альберт Карлович, до того не куривший и почти не употреблявший крепкий алкоголь, велел официанту принести на террасу старый Бордо и Хиганте, самую дорогую кубинскую сигару. Вероника с ужасом смотрела на отца и, опасаясь за его сердце, умоляла перестать курить и перейти в крайнем случае на вино, но родитель не внимал ее просьбам. Появление Ардашева обрадовало их больше, чем стоявшая перед ними волшебная картина вечернего морского заката. «Дорогой мой!» — поднявшись, воскликнул профессор и шагнул навстречу Климу. «Как я рад вас видеть! Поведайте нам, наконец, правду, что же тут случилось, пока нас не было. Мы с доченькой никак не можем поверить, что Аделин мертва. В гостинице царят паника и уныние. Неужто и нам стоит покинуть отель?» «Да, папенька даже отказался от ужина», — грустно вымолвила Вероника. «Вместо этого он убивает себя табаком и коньяком, а у него слабое сердце. Может быть, вы, Клим Пантелеевич, уговорите его поберечь свое здоровье?» «Не волнуйся, дочь», — печально улыбнулся Ленц. «Господин Ардашев, надеюсь, поможет мне расправиться с этой бутылкой». Он глянул на Клима и добавил: «Не откажите в любезности и составьте мне компанию, прошу вас». «С большим удовольствием», — согласился Клим, усаживаясь за стол. Он тотчас дал знак официанту, и тот вскоре принес не только пузатую рюмку, но и фрукты, плитку швейцарского шоколада и фужер дорогого монроше для Вероники. Разлив коньяк, лакей удалился. «Помянем рабу Божью Аделин», — печально вымолвил Альберт Карлович и опрокинул в себя благородный напиток, как водку. Вероника кивнула и, сделав глоток, поставила бокал на стол. «Царствие небесное», — проговорил Клим. Сделав глоток коньяка, он отломил кусочек темного шоколада Линд. Сочетание маслянистого какао и крепкой пьянящей влаги было лучшим средством, чтобы успокоить нервы в этот тревожный вечер. «Только не молчите, Клим Пантелеевич, прошу вас!» Взяв тлеющую в пепельнице сигару, проговорил Ленц. «Гибель мадам Морель ничем не отличается от убийства баронессы фон Штайнер. Разница только в месте совершения злодеяния. Несомненно, преступник выслеживал обе жертвы. Общим является также и то, что они почти ровесницы, брюнетки, пользовались вниманием одного и того же мужчины. Жана, которого мы с вами видели на журфиксе у княгини Юрьевской». «Надеюсь, полиция уже ищет этого негодяя?» Выпустив струйку дыма, так как это делает настоящий любитель сигар, спросил профессор. По всему было видно, что он умеет наслаждаться хорошим табаком. «Да, я рассказал инспектору Бертрану о скандале на приеме». «А драгоценности? Аделин тоже ограбили?» «Я отыскал на траве под окном ее серьги и подвеску». «Что же, получается, он выронил их?» «Вероятно». «А деньги пропали?» «Не знаю. Полиция должна была осмотреть комнату и справиться у портье, не хранила ли госпожа Морель наличные в сейфе отеля. Если там их нет и средств не обнаружится в комнате, следовательно, убийца их похитил». «Но ведь мотивом могла быть и месть». «Да, мне кажется, что эта гипотеза более правдоподобная. Этот Жан прихватил сначала драгоценности вдовы, но потом, после совершения преступления, оказавшись уже на улице, швырнул эти украшения в траву, боясь, что если их обнаружат у него, то они станут уликой. Другого объяснения у меня нет». «Если с Аделиной все более или менее ясно, то зачем он убил баронессу?» — негромко выговорила Вероника, и оба мужчины уставились на нее, словно вспомнив о ее присутствии. «У меня пока нет ответа на этот вопрос», — признался Клим. «Но обе задушены, скорее всего, хирургической лигатурой, а чулок вокруг шеи жертв — это лишь попытка скрыть настоящее орудие убийства, которое злодей носит с собой». «Что ж, выходит, этот человек заранее готовился к преступлениям?» — задался вопросом Альберт Карлович. «Он знакомился с состоятельными дамами, они тратили на него свои кровные, а потом, когда понимал, что больше ничего не получит, он убивал их и грабил, снимая с рук, ушей и груди драгоценности?» «Да, пока именно такая картина рисуется. Хотя есть еще одна деталь. Разыскиваемый нами субъект — лепидоптерист, специалист по изучению и разведению бабочек». «А при чем тут бабочки?» Ардашев закурил папиросу и рассказал об обнаруженном бражнике на скамье задушенной баронессы и той особи, которая сегодня спела свою последнюю песню в коридоре отеля перед тем, как была раздавлена подошвой лакея. «Какой ужас!» — взявшись ладонями за обе щеки, пролепетала Вероника. «Мертвая голова!» «Да, — выпуская дым, — произнес профессор, — неплохая находка для вашего романа. Теперь я хочу отыскать злодея больше, чем написать книгу», — проговорил Клим, вспоминая наставление куратора на курсах осведомительного отдела, убеждавшего слушателей, что окружающие лишь тогда поверят в легенду разведчика, когда не только его слова, но и действия будут полностью ей соответствовать. «Это похвально», — качнул головой Альберт Карлович. «В этом деле я могу вам быть полезен. Ведь чего греха таить? Ко мне не единожды обращались чины сыскной полиции Петербурга за консультациями по поимке душегубов». «Прекрасно», — обрадовался Ардашев. «Мне кажется, из вас получился бы неплохой тандем расследователей», — улыбнувшись, наконец, впервые за вечер, сказала Вероника. «Что ж, предлагаю за это и выпить. Я уверен, негодяй будет пойман», — поднимая бокал, провозгласил Ленц. «Вне всякого сомнения», — кивнул дипломат и сделал глоток коньяка. С моря потянул легкий бриз. За столом возникло молчание. «У меня родилась идея, как развеять нашу хандру», — начал Ардашев, отставляя бокал. «Сегодня утром, проходя мимо оперного театра, я обратил внимание на свежую афишу. Завтра дают Фауста, Шарля Гуно. Признаться, я уже слушал эту оперу 2 года назад в Венском придворном театре, но то было совершенно иное зрелище». «Иное?» — переспросил профессор, заинтересовавшись. «Но ведь ноты те же». «Ноты — да, но дух нет», — улыбнулся Клим. «В Вене, да и в соседней Германии, это произведение из пиетета к великому Гёте ставят под названием «Маргарита» и поют исключительно на немецком языке. Да, это звучало монументально, торжественно, но, признаться, несколько тяжеловесно. Суровый тевтонский гений превратил легкую музыку Гуно в философский трактат. Мне же любопытно сравнить ту австрийскую основательность с подлинным французским шармом, услышать арию с жемчугом в оригинале, с той искристостью, которую закладывал в музыку сам автор. Позвольте пригласить вас на завтрашнее представление. Я распоряжусь, чтобы портье заказал нам ложу. Занавес поднимают в 8 пополудни». «А вдруг уже не осталось билетов?» — обеспокоилась Вероника. «Будут обязательно». «Вы волшебник?» — улыбнувшись, спросила она. «Нет, просто портье связан с перекупщиками». «Ну, откуда вам это известно?» «Я слышал, как он разговаривал с ними по телефону». «А если ложи будут заняты?» «Он мне все равно ее отыщет». «Но почему?» «Потому что иначе у него возникнут проблемы с полицией, и он потеряет работу в этой гостинице. Знаете, подобным прощелыгам иногда не мешает преподать хороший урок, ведь они бессовестно наживаются на постояльцах». «Ну что ж, вы правы», — согласился профессор. «Мы принимаем ваше предложение». «Вот отлично», — улыбнулся Ардашев. «Знаете, Клим Пантелеевич, а ведь до того, как мы узнали сегодняшнюю страшную весть, день начинался чудесно». Вдруг сменил тему Ленц. «Мы с Вероникой побывали в настоящем прошлом, на старой ферме в семье». «И как впечатление?» — вежливо поинтересовался Ардашев. «Поразительно!» — с воодушевлением воскликнул профессор, и в его глазах мелькнул огонек исследователя. «Представьте себе полутемная прохладная давильня с низкими сводами. Посередине исполинский каменный жернов, вытесанный, кажется, еще в средние века, и приводит его в движение не бездушная паровая машина, а живое существо, маленький трогательный ослик. Ему завязали глаза тряпицей, чтобы не кружилась голова, и он покорно, мерно ходит по кругу, вращает этот тяжкий груз. Скрип дерева, цокот копыт — в этом есть что-то библейское». Альберт Карлович сделал глоток коньяка, слегка затянулся сигарой и, выпустив облачко дыма, продолжил. «Из-под пресса течет густая мутная влага. Но какой там стоит аромат? Мой друг, это не передать словами. В давильне висит такой плотный, травянистый дух, что кажется, будто вы попали на сенокос в жаркий полдень. Пахнет свежей зеленью, раздавленной косточкой и самой землей. Чудится, будто этот воздух можно намазывать на хлеб». «Вы так картинно это описали, что я вам немножко завидую», — признался Ардашев. «Так в чем же дело? Поезжайте на экскурсию. Я вам расскажу, как туда добраться». «Да, обязательно, но позже». «Кстати, Клим Пантелеевич, я не забыл о своем обещании», — спохватился профессор, стряхивая пепел с сигары. «Заветная бутыль Сплюльп уже дожидается вас в моем номере. Вы непременно должны ее забрать сегодня же». «Я очень вам признателен и благодарен, Альберт Карлович». Вероника потерла виски и прикрыла глаза, затем поднялась и тихо сказала. «Прошу простить меня, но две последние трагедии с нашими знакомыми постоялицами выбили меня из колеи. Голова раскалывается, и я чувствую невероятную усталость. Позвольте мне удалиться». «Разумеется, голубушка», — встрепенулся отец. «Ступай, отдохни». Клим встал и почтительно поклонился девушке. Она ответила ему долгим, грустным взглядом и скрылась в дверях отеля. Мужчины остались вдвоем. Они сидели на террасе, неспешно потягивая благородный напиток, пока огромное багровое солнце медленно не опустилось в морскую пучину, окрасив небосвод в тревожные фиолетовые тона. — Что ж, — вздохнул Альберт Карлович, гася сигару, — похоже, на сегодня довольно. Ардашев проводил профессора до апартаментов. Ленц вынес завернутую в бумагу бутыль и торжественно вручил ее дипломату. «Примите этот дар солнца, друг мой, и спокойной ночи!» «Благодарю вас. Доброй ночи, Альберт Карлович!» Они расстались в коридоре, Клим направился к себе, сжимая в руке прохладное стекло. Так закончился еще один день пребывания чиновника по особым поручениям в Ницце.